Это было обязательно, протеста в душе особо нет, так, легкая досада от понимания сопутствующих осложнений. Посмотри на наши лица, как еще я мог объяснить, кто мы все такие и почему все пришли в школу вместе с тобой, со стороны твоего дома. Хорошо, вынуждена была признать девушка, но я не буду называть тебя дядей, сразу внесла дополнительную ясность она. Вы с Ильей точно не родственники? Девочки-волшебницы с подозрением покосились друг на друга. Нет, категорично отмела идею Тасака. Однозначно, нет, поддержала ее фон Эйнцберн. Отвернулись они друг от друга на диво синхронно, как и изобразили на лицах неприступную серьезность. Сейбер, ты им веришь? Обратился я за экспертным мнением к авторитету. Да, лаконично дал заключение авторитет. Хватит уже твоих шуток, вздохнула Рин. Лучше скажи, что дальше намерен делать. Было бы неплохо пробежаться с Медеей по печатям и все поломать, но ты уже сама решила ими заняться, и я не могу этого не одобрить. Так что, предлагаю вам с Широ спокойно идти на уроки, попутно прорабатывая план, как вам отбиваться от беспокоящегося сенсея по их завершению. Поверь моему опыту, так просто молодая привлекательная учительница Эйши не оставит, тем более, прислушиваюсь к творящемуся дальше по коридору, она как раз начала слезливо жаловаться ему на то, что осталось без завтрака и обеда. КХМ, Арчер, она точно твоя учительница, а не очередная младшая сестра, кашусь в пустой угол, где ощущается концентрация маны духа. Для меня прошла вечность, вообще-то, сварливо отозвался голос мужчины, и все же, ну, судя по голосу, его обладатель предпочел бы остаться немым зрителем, но уже прекрасно понял, что в окружении толпы любопытных девушек этот план не имеет никаких шансов на успех. Кажется, она ухаживала за мной после смерти Кирицуги и никогда не умела готовить. Я правда уже плохо помню. Да, прокомментировал я, продолжая краем уха слышать, как морально насилуют бедного Широ. В общем, Рин, будь готова, что тебе придется превозмогать еще и навязанное нашему герою чувство вины. Эта тайга, настоящий мастер манипуляций, даже я уже хочу ее покормить, до того жалостливо она стенает о своем горе. А ведь она еще не дошла до пункта ночевки Эми в доме идола школы. Опять твои шуточки. Слегка вжала голову в плечи девушка, немного порозовев щеками. Ладно, что-нибудь придумаю. Надеюсь, ибо статистика, в лице Химедера и младшей сестренки, ничего хорошего нам не предвещает. Какая еще статистика? И что за Химедеры в конце концов? Меня уже не раз так называли. Что все это значит? Возмутилась мисс Садильфельд. Ох, поверь, Рин посмотрела на нее даже с некоторым сочувствием. Нам же всем будет лучше, если это окажется просто плодом воображения Сефирота. Так, ладно, девушка встряхнулась. Времени осталось мало. Хорошо, мы будем учиться и придумывать план, а остальные, полагаю, погуляют под присмотром Кастера и Арчера по школе, посмотрят на достопримечательности. Дамы нахмурились, явно не сильно желая заниматься чем-то подобным, поизучают печати и попробуют поискать слугу или мастера, что все это и устроили. ХММ, вот этим предложением они заинтересовались. И что делать, если найдем? Это спросила Медея. По обстоятельствам, но неплохо было бы позвать меня. Ты вполне сможешь это сделать по каналу между нами. На мой ответ волшебница кивнула, точнее, я скорее ощутил ее намерение кивнуть, поскольку задавала она свой вопрос, не покидая духовной формы. «А ты?» — с некоторым беспокойством спросила Илья. «Отправлюсь добывать нужное оборудование и подготавливать его к работе. После уроков встретимся в школе и уже будем осуществлять следующие шаги. Тут уже зависит от того, что вы предпримите по поводу Фуджимура Сенси. Возможно, придется от нее избавиться. Эй, это наш сенси. Всполошилась Тасака, не нужно от нее избавляться. Сколько раз мне нужно сказать, что я не психованный мясник, готовый убивать все, что доставляет мне проблемы, чтобы меня перестали им считать. Я не это имела в виду, насупилась Рин. Знаю, что ты и без убийства можешь мастерски вынести человеку мозги, но наш сенси нам нужна в трезвом уме и здравой памяти, тем более, она близкий друг Амикуна, и, если уж на то пошло, переживает оправданно. От его дома-то ничего не осталось. О, тогда прошу прощения, я не так тебя понял. Девушка вновь приятно меня удивила, но вообще, вариантов чем-нибудь занять человека много. Как минимум, я могу ее безболезненно усыпить. После такого стресса и нервотрепки она даже не удивится тому, что прикорнула после насыщенного рабочего дня. Ладно, посмотрим, вздохнула Рин. Отлично, Тогда разбегаемся, разворачиваюсь к девушкам. Итак, семейство, за старшую, в мое отсутствие, остается Сейбер, как самое ответственное. Постарайтесь не слишком ломать нашу легенду. И вот, протягиваю мечнице тут же извлеченный из пространственного кармана браслетик с пассивным магическим щитом, на который незаметно подсаживаю своих клеток, на случай если что-то случится. С его помощью сможешь сразу подзарядиться маной. Также со мной могут связаться Медея и Рин. В общем, удачи, не скучайте. На этом моменте мы и распрощались. Мне нужно было добыть много весьма специфического оборудования. Самым простым и очевидным вариантом была больница с ее операционными и палатами реанимации, но имелся у меня варианты поинтереснее. Помнится, американцы любили хвастаться, что их военные базы оборудованы по последнему слову техники, особенно медицинские и арсенальные помещения. Как я уже знал, тут переносчики демократии тоже базы свои понатыкали, а значит, не прогуляться ли мне до Окинавы. Визит вежливости прошел вполне себе неплохо, реклама американских вооруженных сил оказалась вполне достоверной, операционные и реанимации действительно были набиты кучей интересной техники. Что-то было почти знакомым и понятным еще по Марвелу, что-то интуитивно понятным, а что-то являлось темным лесом. К счастью, медицинский персонал на базе тоже был. Так что я просто устроил небольшой допрос на тему, что как, подключив талант к Савьера и Симбу и по ассоциативным цепочкам, получая краткую выжимку справку, ну а потом просто вернул состояние нейронных связей в мозге объекта исследования на момент до начала нашего знакомства. Итог, у меня нужные знания у допрашиваемого, легкая головная боль, спихиваемая на погоду, давление, душное помещение или просто усталость. Ну и небольшое удивление из серии: «О, уже обед, что-то я засиделся». После добычи знаний, перешел к добыванию самой медицинской техники. Как сложная электроника будет реагировать на магию и будет ли вообще, я досконально не знал. С одной стороны, Рин спокойно пользовалась телефонами, у Луви я вообще краем глаза углядел несколько гаджетов, помимо мобильника. С другой, у меня магическая сила не столь привязана к физическому плану и может, соответственно, давать какую-нибудь индукцию и прочие наводки, а уж помещение в пространственный карман. Хотя, все равно ведь переделать будет нужно, например, тот же Айк нужно будет скрестить с грузой Лакримы, да и подключать к нему нужно будет не Илью, а ее новое сердце для правильного роста и усиления пропускной способности магических потоков. А уж про рунирование скальпелей и зажимов я вообще молчу. Дожил, править энергетику не тонким воздействием, а ножом, пусть и артефактным. Хорошо, что у местных духовное тело почти что слито с физическим, хотя, не будь этого и проблем бы таких не возникло, энда. В общем, пару боксов у демократов я обчистил. Была мысль добыть баллончик алой краски и нанести что-то вроде реквизирована для реанимации товарища Сталина. Компартия СССР, но сей прекрасный порыв я доблестно задушил. Вообще, оставшись наедине и займев некоторое относительно свободное время, я проанализировал свое поведение, и оно мне очень не понравилось. Я и так был не то, чтобы совсем раздолбаем, на фоне Нацу, Грея, Гажила, да вообще почти любого мага Фиора. Так даже можно было назвать меня очень серьезной и суровой личностью, но вот здесь, крыша явно дала течь. Пусть частично это можно было списать на стресс и раздражение условиями мира, частично на отсутствие якорей в виде по-настоящему близких мне людей, только это не объясняло, отчего меня переклинивает так, как переклинивает. Я все же больше тяготею к равнодушному и рациональному подходу, а не троллингу всего живого. Немного покопавшись в памяти, я нашел похожую ситуацию. В прошлый раз мне почти так же сносило крышу из-за лакримизации костей и, по сути, магического опьянения. Однако, откуда у меня может быть магическое опьянение здесь и сейчас, четкого ответа не было, а смутные предположения и теории, начиная от побочного эффекта от задавливания моей маны внутри моего организма, заканчивая резким ростом темпов восстановления энергетики после надкусывания лансера. Плюс эти проклятые концепции: ты такой, каким тебя видят и так далее. Черт его знает, сколько нужно верующих, чтобы этот принцип начал работать, но, с учетом того, что даже моя призывательница имеет большие сомнения в здравости моего ума. Короче, ко всем прочим проблемам, добавляем риск окончательно сдвинуться по фазе и реально стать эдаким трикстером. Хреноватенькая перспектива. Пусть я люблю хорошую шутку или покушать чужие мозги, но делать подобное смыслом жизни, увольте. В общем, мне нужно было как можно быстрее найти способ снять ограничения мира или надежно заикариться, в идеале, вообще смыться отсюда. И попросить потыкать меня Медею своим кинжальчиком было плохим вариантом, потому как даже в случае успеха получится, что я просто цинично бросаю доверившихся мне, так что нет уж, не самые приятные размышления не мешали мне работать. Оборудование было благополучно доставлено в подвал и начало активно дорабатываться. Открутить там, подпилить здесь, намазать краской тут, почувствую себя то ли орковским метком, то ли мыгдаком, тоже орковским, кстати, ощущения специфические, и не сказать, чтобы сильно приятные. Закончив со сборкой магической лаборатории операционной мастерской, я как-то мимоходом преобразовал банку белкового питания в нормальное человеческое сердце с геномом Илии и занялся следующим этапом извращений, правильным подключением пока что совершенно не магического органа к переделанному айку, что сейчас качал физраствор с лакримной пылью, да еще и неплохую магическую напряженность внутри создавал при помощи большой друзы. Эх, прямо ностальгия, вырасти новую почку товарищу Клайву вспоминается. Так, оставить мысли на тему добавления драконьего генома, у меня тут маленькая кавайная девочка, а не взрослый брутальный расп, КХМ, раздолбай. А вот Шира, если он таки обратится за помощью, можно и рассмотреть в плане драгонслиерности. Все же у него концептуальная защита Аиша, а значит, угробить паренька безумными экспериментами будет сложно. Или не стоит рисковать и ограничиться только ведьмачьими мутагенами, ХММ, совместить подходы, так, отставить мысли безумного ученого. Сначала лечим девочек-волшебниц, концептуальные Аиши потом. Вот, так-то лучше. Закончив с подготовкой нужных запчастей и настройкой оборудования, я оставил все это добро дозревать, а сам, прикинув время, отправился на кухню. 5 часов для меня были ничем, да и есть мне практически не нужно, но вот толпа девушек, выходившая из этого дома утром в питании, очень даже нуждается. К сожалению, о том, что надо брать с собой обеды, никто вовремя не вспомнил, даже доблестный Аиш, минус ему в карму за это, так что, сейчас все девочки-волшебницы должны быть злыми и голодными. Конечно, в школе есть столовая, но вот догадаются, а, главное, решатся ли они туда пойти, очень сомневаюсь. Словом, заварить пару термосов с кофе и чаем, а также дополнить это дело чем-нибудь хлебобулочно-колбасным, я признал делом нужным и благородным. Особенно если с правильными сладкой выпечкой и нарезным хлебом, а не той фигней, которую под их видом продают в Японии. Таким образом, когда я телепортировался обратно в школу, до окончания занятий оставалось всего 10 минут. Потом еще 20 ждать, пока народ расползется по домам и клубам, и уже после этого можно было пойти ломать якоря. ХММ, чем может заняться злобный монстр, пока поджидает ничего не подозревающих японских школьников в этой самой японской школе? О, знаю. Интересно, здесь есть младшие классы в матросках? Убедившись, что рядом с местом телепортации нет лишних глаз, снимаю невидимость и начинаю двигаться по коридору. Спустя 15 минут ленивых блужданий по территории, я убедился в двух вещах. Во-первых, младших классов тут нет, да и школьная форма у девочек очень даже скромная, никаких тебе стереотипных мини-юбок, которые от одного дуновения ветра готовы открыть зрителю все, что предназначены скрывать. Я, в общем, и раньше это заметил, но сейчас окончательно убедился, так что тот воздушный лоскуток ткани, в котором Рин изволила меня встретить в этом мире, был исключительно ее инициативой. Даже не знаю, что бы это могло значить, хотя кто этих женщин разберет с их страстью к погоне за модой. Что же касается, во-вторых, то оставленные гулять по школе девушки, судя по всему, спелись, о чем свидетельствовали метки на Илии и Сейбер, пребывающие уже 1/4 часа на одном месте и не передающие ничего, кроме вполне позитивного коктейля эмоций. Мои размышления о высоком были прерваны вынырнувшими из-за поворота 3 девицами. Красавицами их называть было бы неправильно, ну, по моим завышенным меркам, но все же школьницы были довольно миленькие, уровень позитива также высок, а вот шуму можно было бы поменьше. Да, ой, девочки увидели меня и резко встали. Приподнимаю правую бровь. Это был уже далеко не первый случай, как встречаю школьников, выходящих из-за угла, но первый, когда те остолбенело преградили дорогу. А, короткостриженная и загоревшая девушка вышла чуть вперед, фоня смущением: вы же родственник Тасаки-сан? Да, Вальтер Майер, хотя на ваш манер будет Майер Вальтер, к вашим услугам. Не успел я договорить, как здание огласил М. Ну, по-видимому, тот самый, настоящий смущенный писк обычной японской школьницы. Макидера Каэди, представилась та самая загорелая и короткостриженная. Сэйгуса Юкика, зажато представилась девушка с каштановыми волосами до плеч, прячась за подругу. Химура Кани, не шелохнувшись, произнесла строго выглядящая девочка в очках. В голове начала крутиться Генки, Диндера и Хаэм, начинающие кудры. Мы, одноклассницы Тасаки-сан, очень рад, осторожно киваю. Чем-то могу вам помочь. Судя по эмоциям, да, прям очень да. Чуть ли не до того, что во мне видит доброго джина из лампы. М. Маэв-сан, а можно с вами сфотографироваться? Осторожно спросила Каэди. М. Это самый шикарный косплей Сефирота, который я когда-либо видела. Ладно, прикрываю глаза, рано или поздно, это должно было случиться. Ты ведь морально к этому готовился, Вальтер. Крепись, превозмогай, думая о Сейбере и ее невозмутимости. Ты не можешь быть морально слабее принцессы-рыцаря. Эх, жаль, у вас с собой нет Масамуны. Печальный вздох Кани. Так, это она сейчас о чем? Включим логику. Если они считают меня косплеером, то для завершения образа мне не хватает тех жутких наплечников и здоровенной катаны, точнее, надати. Но наплечники вряд ли бы назвали в честь прославленного японского оружейника. Значит, катана. Боюсь, если бы я начал ходить по улице с надачи, Рин первая отправила бы меня в психушку. Улыбаемся и машем. Еще бы и узлы на смирительной рубашке лично затянула. Да, это Тасака-сан. Девочки понимающе похихикали. Следующие 10 минут я вынужден был участвовать в фотосессии. Признаться, это было забавно. Мелькнула даже мысль под завершение таинственно исчезнуть, распавшись черными перьями, но здравый смысл таки возобладал. Группа девчушек из старшей школы, не та публика, впечатлять которую имела для меня хоть какой-то резон. Так что я просто оставил школьниц возбужденно просматривать кадры на их мобилках, а сам спустился вниз после первого же лестничного пролета, вошел в невидимость и телепортнулся по метке Сейбер, что как раз в этот момент смотрела в окно, стоя в одной из гостевых. Хаэм, нет, это не комната, и не класс. В общем, стоя в небольшом помещении, хрен знает зачем нужном, но обставленном как жилая комната, хотя на тему архитектуры обычных японских школ я уже высказывался. Примечательным было то, что стояла она не в подаренных Рин сапожках, а в тапочках без задников. Рядом с ней расположились Илья и Лувия, тоже в тапочках. Становится все страньше и страньше. Как вы тут? Выхожу из невидимости, переводя взгляд Сейбер на угол, где чувствовалась Монарчера. Медея ощущалась в непосредственной близости от Рин, а вот Шира-младший оказался в гордом одиночестве. Скучно, мы нашли все печати, но трогать ничего не стали, а больше тут делать нечего. На уроки к братику нас не пускают, а теперь еще и ходить по школе запретили, не удивляясь моему появлению, доложилась и одновременно пожаловалась Илья с диванчика. Запретили? Кто? Один учитель, развернулась в мою сторону Сейбер. Он сказал, что ходить по школе в уличной обуви запрещено. Это прозвучало так важно и ответственно, что я действительно на какой-то миг ощутил глубокую важность данного запрета. Тебя. Секундное наваждение схлынуло, и я в красках представил, как это могло выглядеть. Отчитал какой-то учитель, и теперь ты стоишь здесь, в тапочках и ждешь окончания уроков. Да, что-то не так, я не знаю, тьма. Я даже возмущаться не могу, когда она отвечает с таким искренним, бесхитростным и серьезным выражением лица. С одной стороны, мне хочется всплакнуть от осознания того, как вообще выглядит это со стороны, но с другой, чуть качаю головой, показывая свою растерянность, но все-таки не выдерживаю. Прям дико хочу тебя обнять, прижать к груди и поносить на руках, настолько ты идеальная. Я. Сейбер сбилась и отвела взгляд, хотя ее лицо осталось практически неизменным. Понимаю, что ты хочешь сказать, но это совершенно излишне. Я сама могу ходить. Закрыла глаза, сурово сведя брови. Вот про это я и говорю, обращаю внимание коллектива. Ты даже к черту меня посылаешь так, что сразу хочется задарить тебя подарками, просто за то, как ты это сделала. Это ненормально. Даже Рин так не может, а ведь она призвала меня по сродству душ. Претензия осталась без ответа. Благородная принцесса-рыцарь просто сделала вид, что ее тут нет. Остальные тоже начали активно изображать, что массово подхватили избирательную глухоту. Неужели класс Сейбер еще дает какие-то бонусы к лидерству? Мол, рыцарь должен управлять отрядом оруженосцев, пахаликов, боевых холопов, крикс-кнехтов, вот у него и плюс к харизме. Это бы объясняло, как она смогла заставить двух враждебных мастеров безропотно сидеть рядом с собой в комнате отдыха и надеть гостевые тапочки. А также вот это вот все единодушное выступление одним фронтом. «Ладно, сдаюсь», — вынужденно признал я, прикрывая лицо ладонью. «Все равно после участия в фотосессии косплея Сефирота, будучи Сефиротом, но изображая Вальтера, который косплеит Сефирота, я готов к любой дичи». «Участие в чем?» — округлили глаза Ильи из Филилу Виагилита. «Коридор, я и обычные японские школьницы. Развожу руками. Что могло пойти не так? Впрочем, ладно, вы покушать хотите?» «Покушать?» — оживилась Илья. Да и Лувия стала выглядеть куда как более заинтересованной, хоть и старательно пыталась блюсти образ непреклонного и независимого мага. Сейбер продолжала оставаться идеальной кудрой и не повела и бровью. «Ну, завтрак был давно, на обед вы, наверняка, не ходили, вот я и решил принести немного бутербродов, булочек с маком и прочего дополнения к чаю и кофе, сгружаю из пространственного кармана все вышеперечисленное на стол. Не знаю, кто из вас что любит, так что не стесняемся и выбираем, что понравится». «Какой странный хлеб», прокомментировала девочка с белыми волосами, рассматривая бутерброд из черного хлеба с полукопченой колбасой. «Да, пришлось портаваться в Россию, чтобы найти нормальные мучные продукты, а то в местных магазинах все очень грустно». Во взгляде девочки как на куски белого нарезного, так и черного кирпича, отразился неприкрытый скепсис, но голод оказался сильнее европейского варварства. «Спасибо», — вежливо поблагодарила девочка и приступила к еде. «Лувия, смотрю на вторую блондинку. Не волнуйся, протягивающий тебе еду подозрительный ассасин, это совершенно не подозрительно. Хэм-эм-эм, я не голодна». Разумеется, законы жанра не подвели, и именно в этот момент желудок девушки яростно квакнул. Ну и румянец на щеках проступил, само собой. «Не беспокойся, Сейбер тоже потянулась к бутербродам, с учетом его параметров, пожелая он тебя убить, к ядам прибегать бы не стал, просто бессмысленно». «Как всегда, безжалостно и рационально, ну вот прелесть же». Полюбовавшись немного на то, как три милые леди кушают, я связался с Рин и кратно описал, где мы и что делаем. Получив в ответ столь же краткое выражение неудовольствия, что я, такой нехороший, сперва кормлю каких-то там, а не бедную, страдающую ее, я, к смущению девушки, извинился и обещал исправиться, а пока героически защищать ее долю, если потребуется, с оружием в руках, но, на всякий случай, ей лучше поторопиться, потому как Сейбер начала показывать признаки очень искушенного противника, остановить которого будет не так просто. И нет, это не шутка. Сейбер правда очень быстро и аппетитно кушала, с совершенно ровным лицом затачивая один бутерброд за другим. И нет, не вру, она уже съела 7 штук и, судя по виду, это была только разминка. В таком потешном общении прошло несколько минут, после которых Тосака вошла в дверь, буквально волоча за собой пришибленного Эмию. То Осака, как трогательно он растянуло, когда девушка втолкнула его в помещение. Прям нерадивый младший брат со старшей сестрой. «Не Тосака и мне тут», — припечатала Рин, проверяя, есть ли кто в коридоре и плотно закрывая, после этого, за собой дверь. «Чем ты только думал?» Тут же насела на рыжего волшебница. «Едва успела вытащить тебя до прихода Сакуры и Фуджимура Сенси. Сам не мог догадаться, что она помчится в класс, едва прозвенит звонок. Пришлось из-за тебя 3 круга сделать по коридорам, чтобы незаметно пройти. Прости». Парень сконфуженно зарылся правой рукой в волосы на затылке. «Проси прощения у Кастер. Если бы не ее мастерство в иллюзиях, нас бы точно поймали». Закончила отчитывать школьника Ирина и выдохнула. После чего обратила взгляд на стол и мордочки хомячков. «Пардон», — лица с интересом вслушивающихся в беседу дам, что даже не подумали при этом прекращать жевать. «Простите, Кастер-сан», — поклонился месту, где ощущалось скопление Манамидеи, Шира. «Не стоит извиняться, Эмия-кун». Это было довольно забавно, с легким смешком отозвалась чародейка, перемещаясь по воздуху ко мне и только после этого принимая физическую форму. «Необычный вкус», — между тем сообщила Тосака, успев взять бутерброд с черным хлебом и теперь тщательно разжевывая откушенный кусочек. «Непривычно, что без соуса, но мне нравится», — спустя несколько секунд вынесла она окончательное решение. «Итак, пока все желающие насыщаются, подведу итоги дня, привлекаю внимание общественности. Оборудование я добыл и даже успел его подготовить к работе, Через 2-3 дня можно будет приступить к полноценной операции. У вас, как я понял, ничего серьезного не случалось и мастера вы не нашли? Нет, ответила Рин. Он или очень хорошо скрывается, настолько, что даже кастер не может почувствовать его ману, или не приходил сегодня в школу. Не волнуйтесь, мастер, сегодня ночью я решу эту проблему. Немного подготовки, и я смогу охватить взглядом весь город, а там райдеру будет от меня не скрыться, посулила Медея, заглядывая в мое лицо. Очень хорошо, тогда, ждем пока школа опустеет и убираем печати, уточняю на всякий случай. Угу, Тасака сделала глоток чая. Только нужно решить, что делать с Амией Куном. Делать со мной, только-только нацелившийся присоединиться к застолью парень настороженно замер. Ну да, качнула плечами Рин, глядя на Шира, как на глупенького. Или ты думаешь, Фуджимура-сенсей так просто от тебя отстанет? Я могу, конечно, сказать ей, что пригласила тебя пожить у меня, но сам понимаешь, что за этим последует. Последует что? Кажется, судьба таки настигла Аиша. В намеке он разучился. Ну или это стадия отрицания и попытка спрятаться в панцире. Ты раньше был таким, неискушенным, повернулась Луве в сторону Арчера. Не помню, но, возможно, даже хуже, от слов Бога веяло суровой тоской осознание тщетности бытия. Не наседайте на парня, у него был тяжелый день, вступился я за Шира, а потом пояснил уже для него. Понимаешь, когда чертовски красивая девушка вот так вот берет и приглашает пожить к себе парня-ровесника, опекуны начинают волноваться. Как правило, это опекуны девушки, но я уже упоминал, что с начала нашей истории в твоей жизни исчез кармический баланс, так что, вместо логичной, по всем возможным соображениям, радости за твой успех на личном фронте, тебя будут пытаться спасти. К этому, наверняка, добавится и тот факт, что твоя учительница – женщина еще молодая и имела на тебя виды, которые раньше не слишком осознавала, но вот именно теперь обязательно прозреет. А еще с ней в тандеме есть другая милая девушка, которая уже называет тебя сэмпэй, судя по тому, что я видел утром, между собой они давно спелись и уже прочно записали тебя в совместную собственность. Еще на словах о чертовской красоте Рин развернулась ко мне боком и порозовела щечками, но еще не закончив толком поворот, тут же стрельнула глазками назад и так и продолжала на меня смотреть, с немым, но очень смущенным укором. Или я как-то подозрительно напряглась, став похожей на кошку, почуявшую вторжение на свою территорию, но еще не определившуюся с тем, кто именно тут такой наглый. Сейбер продолжила кушать, ни на что не отвлекаясь. Ей было хорошо, мир мог подождать. О-о, Эдельфельд в немом шоке выпучила глаза. «Какая у тебя интересная жизнь, Эмия-кун?» – проворковала кастер, разглядывая подростков с явным весельем во взоре. Шира же просто стоял, устремив взор в пространство и медленно покрывался испариной, что называется, начал проникаться. Как отреагировал Арчер, так никто и не узнал, потому как он был очень невидимым. Так, обращаю внимание на некий странный момент во всей этой композиции, почему Илья и Рин смотрит на меня с такими лицами, я понимаю, но Луве, ты же сама только что интересовалась искушенностью Шира, я думал, ты поняла подоплеку. Я всего лишь имела в виду, что для учителя вполне нормально следить за моральным обликом учеников, тем более, несовершеннолетних. А не, вот это вот все. Да как тебе такое только в голову могло прийти? Вот уже возмущение пошло, а глазки-то нет-нет, но на Эмию скашиваются. Чисто для справки, назидательно поднял палец вверх. Ты в Японии. Эта страна придумала тентаклеевых монстров. Количество различных фетишей среди местного населения любого европейца ввергает в священный трепет. Тебе еще повезло натолкнуться на героического Аиша и примерных девочек-волшебниц. Повезло, мисс Эдельфельд явно считала иначе, то есть могло быть хуже. Зачем ты спросила это? Простонала Рин, что, видимо, уже знала, что будет дальше. Я могу и помолчать, пожав плечами, улыбаюсь девушке. Просто, если к неожиданностям в боевой обстановке мы тут все готовы, и даже Шира, несмотря на то, что про войну Грааля никогда раньше и слыхом не слыхивал, в случае чего, в истерику не ударится, то вот про неожиданности в иной области я такого сказать не могу. А ситуация, как ни посмотри, выходит из-под контроля. Не так уж она и выходит, нахохлилась Рин, не столько не соглашаясь со мной, сколько возражая по привычке. Да, сперва ты проспала школу, потом в этой школе остается и становится свидетелем наших разборок с Лансером, именно тот парень, который имеет магические силы, а не любой другой из сотен учащихся и преподающих. Следом именно он же, один-единственный на весь город и окрестное мироздание, призывает так желанную тобой Сейбера и тут же оказывается тем единственным человеком, которого ты не готова вот так просто закопать на месте, за один факт его бытия противником на войне Грааля. Вечер не закончился. Подчеркиваю голосом. Я уже совершенно случайно натыкаюсь в лесу на милую девушку в беде, просто выйдя на улицу побиться головой о ближайший дуб. Еще 3 часа спустя к нам на огонек заявляется младшая, но при этом старшая сестра того самого школьника, которого мы откачали после пробитого копьем сердца и который, весь из себя единственный в целом ряде вышеописанных начинаний, шансы на каждое из которых где-то в районе доли процента, но не успевает пройти и 1 дня, как к тебе в гости заявляется ровесница-конкурентка, которой даже в этом полушарии быть не должно, а рядом с ней стоит все тот же самый парадоксально удачливый парень, только уже из будущего. И это я еще опускаю такие малозначительные детали, как чуть не случившийся Армагеддон и нашу коллективную попойку. Ты можешь это отрицать, но даже по моим меркам, ситуация явно выходит из-под контроля. Ладно, тихо буркнула себе под нос, смущенная Тасака, но за счет общей тишины, ее услышали все. Можешь рассказать ей, что могло быть хуже. Хоть буду знать, с чем сравнивать, ворчливо дополнила она уже на полтона громче. Например, все это вообще могло оказаться хентаем, безжалостно обрушиваю на подростков возможный вариант. Предпосылки к этому есть, например, все призванные слуги, которых я видел, может быть, кроме Лансера, с ним пока не ясно, оказались противоположного мастерам пола и по стандартам красоты спокойно могут блистать на обложках журналов мод и прочих плейбоев. Даже берсеркер, выдерживаю паузу, обводя слушателей взглядом, ведь он берсеркер. И я вообще не удивлюсь, если окажется, что между мастером и слугой существует еще какой-нибудь особый ритуал, пошлого или, как минимум, неоднозначного содержания. Нет, этого решительно не может быть. Я не собираюсь это даже обсуждать. Рин резко отвернулась и независимо сложила руки на груди, наливаясь краской, да и Лувия с Ильей тоже. Хаймэм. Медея очень достоверно сделала вид, что задумалась, хотя по нашей связи доносились отблески коварного предвкушения. Ведь и правда есть такой ритуал, озадаченно покивав самой себе продолжила древняя чародейка. От этого заявления по спине Тасаки пробежала заметная волна мурашек и девушка замерла монументом самой себе не в силах пошевелиться. Для ускорения выработки маны и общего усиления, мастер может передать слуге прану. Подобный процесс называется пранотрансфер, с ничего не выражающим лицом и неплохо скрываемым, но очевидным для меня, садистским удовольствием начала просвещать Медея. Логично, решил поддержать эльфийку я, уже примерно представляя, что из этого следует, но, давайте дадим этому миру шанс. Один из самых простых способов – поить своей кровью, но, как я понимаю, речь не о нем. Верно, кивнула Кастер, трата крови может ослабить самого мага, да и эффективность оставляет желать много лучшего, есть способ куда совершеннее. И он, подталкиваю даму, это простенький ритуал из тантрической ветки магического искусства. В глазах Медеи маршировали легионы бесов. Ну или это мне кажется, в любом случае, смущать бедную Рин ей точно нравилось. Да и Сейбер вон прекратила кушать и отводит глаза. Больше всего жизненной силы генерируется. Театральная пауза, при занятии сексом. Слуге даже не придется сильно напрягаться, чтобы впитать ее, тем более, слуге-женщине. Итак, складываю руки на груди, нас есть некий добрый парень, что призывает сногсшибательную красотку, по совместительству, крайне могущественную сущность, но, для пополнения ее сил, чтобы она не то что в бою участвовать могла, но и просто жить, этому парню нужно заниматься с ней сексом. Это буквально вопрос выживания, от лиц подростков можно было прикуривать, ох, какие букеты эмоций, самое то после напряженных лабораторных исследований, кайф. А вот Сейбер продолжала оставаться каменно спокойной, только отвернулась. Не вздумай слушать его, понял. Не прошло и нескольких секунд, как на бедного Аиша налетел разъяренный ураганчик, чуть не влепив ему оплеуху, но в последний момент остановившись. Мы ни в каком не в хинтае, иначе бы, девушка осеклась и, прикрыв рот кулачком, закрыла глаза. Иначе бы что? Парень, вот какие тебе еще доказательства нужны, у тебя же явно нафиг вырезан инстинкт самосохранения. Хэйрэр, раздраженно рыкнула Арина и схватила за голову. Почему я вообще поддерживаю этот разговор? А, потому что я вызвала его еще 3 дня назад. В меня ткнули пальцем. Ничего не было. В хинтее про волшебниц, которые вызвали всякое, всякое. Такого не бывает. Доволен? Ну, давай. На парня угрожающе начали наседать. Заставь меня сказать еще что-нибудь такое же грязное. Ну, чего молчишь? Прости, я не подумал. Осознал глубину задницы школьник, начав стремительно пятиться. Оно видно. Фыркнула девушка, останавливаясь и пытаясь успокоиться. А ты, похоже, разбираешься в вопросе, задумчиво проговорила Медея, как бы в размышлениях, но проговорила достаточно громко, чтобы бедную Тасаку эти слова буквально припечатали к земле. Рин, расслабься, спешу на помощь своей подопечной, меня для тебя хорошая новость, мы точно не в хинтае. Как ты это определил? С трудом пересиливая попытки глаз зажмуриться или отвернуться в другую сторону, покосилась на меня Тасака. Все просто, подхожу к столу и наливаю себе чая. Как ты верно подметила, ты призвала меня 3 дня назад и все это время я жил в твоем доме, но у меня и мысли не возникло к тебе приставать. У тебя, полагаю, тоже мозг был занят совсем другим. Учитывая же, что ты, девочка-волшебница с хвостиками по бокам головы, а я, некоторым образом, тентаклеевый монстр из космоса, подобная благодать невозможна даже в прологе воплощенного из архетипов хинтея. Хайрэмэм, не понял, чего это она на меня обижается, я же, вроде, успокоил, что не так, делаю глоток, во все глаза разглядывая девушку. Ты же видела щупальца, которые я использовал в бою с берсеркером. Давли над нами данный жанр, этого бы хватило с избытком. Но да, еще один глоток. На всякий случай, с Эйбер со мной лучше не драться ни при каких обстоятельствах. И Медея, и Ильи, вообще мне лучше избегать драк с участием девушек, подпадающих под определение принцесса-рыцарь или девочка-волшебница, а то кто ваш мир разберет. Вдруг он поставил включение жанра на выполнение условия, с него станется. Стало мне ответом синхронное молчание и бегающие глаза подростков, а вот синеволосая эльфийка продолжала смотреть на меня, только взгляд у нее стал каким-то очень странным. Что? Нет, ничего, та тоже принялась старательно смотреть в другую сторону. А, вам что, заняться больше нечем? У нас тут вообще-то война, священный ритуал, который ты, Рин шагнула ближе и стукнула мне по груди кулачком, превратил в демона ведает что. Так, все, с меня хватит, мне жизненно нужно что-нибудь сломать, те якоря барьера подойдут, а потом домой, в ванную, отмокать. И если кто-нибудь из вас вдруг решит, что это прелюдия хентайной сцены, то пожалеет, что родился на свет. И гордо задрав носик, боевая колдунья прошествовала к столу, налить себе еще кофе. Сперва предлагаю все-таки доесть обед, да и подождать еще минут 15 не помешает, пока школьники разбредутся по домам. Рин не ответила, но рекомендация была принята. Спустя 20 минут чуть расслабившаяся, но по-прежнему раздраженная и смущенная Тасака, вместе с остальными смущенными подростками приступила к делу. Халк крушить. Кстати, его геном я теперь тоже знал. Довольно интересная форма модификации всего клеточного массива организма на экспоненциальную оптимизацию, но, увы, для меня бесполезная. Во-первых, многие профильные блоки из физических геномов были лучше равномерной модификации организма Халка. Во-вторых, по сути своей организм тот оставался вполне себе человеческим, просто на ином уровне элементарной базы исполнения, все та же архитектура органов, все то же взаимодействие между ним, просто клеточная структура совершенней, но не настолько, чтобы нельзя было найти более совершенных аналогов, пусть и профильной направленности. Ну и в-третьих, был у генома один маленький, но фатальный и почти неисправимый недостаток, у организма просто отсутствовали естественные ограничения на использование накопленных ресурсов. Перестроенное тело, при впрыскивании адреналинового коктейля в кровь, просто сразу переходило в режим критического задействования всего, что только есть, с дичайшей скоростью расходуя ресурсы организма. Нормальные люди тоже так могут, но мозгу нормального человека, для перевода организма в подобный режим работы, нужна сильнейшая психологическая накачка и буквально ломание себя через колено. Дошедшие до такого уровня остервенения люди реально могут похудеть на полсотни килограмм за пару минут, а то и умереть в процессе от истощения, но при этом превосходит все свои обычные пределы физических возможностей в несколько раз. Однако, если для обычных людей такой режим работы организма экстраординарен и буквально используется один раз в жизни и то на сотню-другую человек, то для Халка это был стандартный режим работы. По-другому он просто не мог. Собственно, именно поэтому зеленый человечек и превращался обратно в Биннера. Он просто расходовал все накопленные ресурсы на свое буйство и переходил в режим энергосбережения, позволяя более разумной своей ипостаси нагулять жирку. Ах да, еще эта штука сильно режет высшую нервную деятельность при максимальном задействовании, в прямом смысле заставляя тупеть с каждой секундой, пока кроме ярости и простейших двигательных функций ничего не остается. Короче, невероятная фигня, хоть и зеленая.